запарился при Суворове, приставленный к его штабу от австрийцев, генерал-квартирмейстер Шаталер. По дороге к Вероне, куда отправились с главнокомандующим, Шаталер думал время провести или в приятственной беседе, или в сладкой дремоте. Но фельдмаршал дремать не дал. Расспрашивал, уточнял маршруты, запасы провианта, сумму жалования, количество зарядов. Был доволен, что Шаталер многое помнил, и стал диктовать инструкцию о способах действия в бою. Генерал-квартирмейстер приготовился писать длинную вводную, обычную в таких документах. «Надо атаковать! Холодное оружие, штыки, сабли!» Суворов посмотрел на недоумевающего генерала. «Пиши, пиши, с этого начинаем. И дальше. Смять и забирать, не теряя мгновения, побеждать все даже несообразимые препятствия, гнаться по пятам, истреблять до последнего человека». Приподнялся, посмотрел в окно кареты и, взглянув на казаков, сопровождающих, продолжил. «Казаки ловят бегущих и весь их багаж без отдыху вперед, пользоваться победой, пастуший час, атаковать, смести все, что встретится, не дожидаясь остальных». «А как же ваше превосходительство, ведь порядки смешаются!» Вслух осмысливал последствия сего действия Шаталер. «Вот-вот, пиши! Восстановить боевые порядки — дело Шаталера, поменьше перемен!» И вот что еще, надо обучать действию холодным оружием. Запиши. Генералу Шаталеру постараться послезавтра, может, и в тот же день показать результаты Суворову. Мы должны будем остановиться. Господин фельдмаршал, выбрать плац? Нет, пиши. Показать отдельно, по частям, как армия расположена. Не расстраивай этим порядка наступательного марша. Атака должна начинаться за час до рассвета. Продиктовал еще, взглянул на насупленного, вспотевшего генерала и добавил «Забавлять и веселить солдат всячески, но никаких сигналов, ни труп, ни барабанов, говорить в полголоса», — пояснил, «чтобы тем самым не раскрыть намерения, подчеркни». «А, впрочем, тут все важно. Твердость, предусмотрительность, глазомер, время, смелость, натиск, поменьше деталей и подробностей в речах к солдатам», — уперся пальцем Шаталера, «не отставать друг от друга». Генерал удивился. «Все, все предусмотрел русский главнокомандующий. Ничего не упустил. Ни жалования, положенного к выдаче, ни упражнений, ни порядка атаки, ни места кавалерии, ни цели для артиллерии, ни количества повозок в обозе. А говорили, ваше превосходительство, вы не любите немецкую педантичность. Я, друг мой, люблю точный порядок, но быстрота и натиск — душа настоящей войны. А где ей взяться? Коли все хотят предусмотреть вдали от битвы. Все инструкциями зашорены, да документами, и потому да будет проклято педанство, прочь мелочность и копание». Шаталеру было необычно слушать критику столь высокого для нее органа, как гофкригсрат, но фельдмаршал все больше заражал его уверенностью, возбуждал к действию и наступлению. Да и не его только. Еще подходили к речке Адда, за которую укрепились после первых стычек французы, основные силы союзников, а казачьи полки Денисова, Грекова и Молчанова окружили местечко Ле-Ко, где засели французы. Подоспевшие для атаки егери генерал-майора князя Багратиона и гренадеры подполковника Ломоносова дело завершили. Храбро сражались и австрийцы. По всей Адде закипела битва. Упорно отбивали все атаки французы, стойко стояли, пушки у них дымились от скорострелия. Но неожиданны были ходы старого фельдмаршала. Казалось, не иссякли его резервы. Главный удар перемещался то влево, то вправо, и не выдержала армия директории, стала стремительно отступать. Сие и были глазомер, быстрота и натиск в натуре. Скоро приветствовал победителей Милан. За ним Турин. Русские солдаты одерживали победы в центре Европы. За несколько месяцев от наполеоновских побед в Италии у директории остались одни приятные воспоминания. Суворовские войска, как гигантская метла, вымели из Ломбардии и бывшей Цезальпинской республики французские армии. Блестящие победы при Требии, Нови открыли дорогу объединенным русско-австрийским войскам на юг Франции. Суворов написал, что видит из трубы Париж.